Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания. Лечение товарища Сталина проводится под постоянным наблюдением Центрального комитета КПСС и советского правительства. Тяжелая болезнь товарища Сталина повлечет за собой более или менее длительное неучастие его в руководящей деятельности. После первого бюллетеня успели обнародовать еще два сообщения. На 2 часа и на 16 часов 5 марта. Медицинские светила Третьяков, Куперин, Лукомский, Коновалов, Мясников, Тареев, Филимонов, Глазунов и другие, после неоконченного пока дела врачей, Берия позаботился, чтобы Сталина лечили академики и профессора лишь одной национальности, не скрывали. Катастрофа рядом. Зловещее шипение монстра над ухом врачей не изменило их вывода. Острое нарушение кровообращения в венечных артериях сердца с очаговыми изменениями в задней стенке сердца. Тяжелый коллапс. Состояние продолжает оставаться крайне тяжелым. Они еще не знали, что периодические расстройства мозгового кровообращения ранее уже создали множественные мелкие полости в ткани мозга, особенно в его лобных долях. Такие изменения, как полагают сегодня специалисты, вызывали нарушения в психической сфере и наслаивались на деспотический характер Сталина, усугубляя и без того его тиранические наклонности. Но я думаю, что это были обычные старческие явления. Несмотря на чудовищную нравственную аномалию, Сталин, по моему мнению, не был человеком, которым должны были заниматься психиатры. Его болезнь — социальная, цезаризм и тирания. Можно, пожалуй, сказать и по-другому. Больным был не только лидер, но и все общество. А у постели умирающего заканчивался акт драмы, которая только через годы позволит обнажить глубину трагедии народа, связанную с жизнью этого человека. Тогда казалось, что трагедия народа — его смерть. А через годы поймут преступления его жизни. Несколько раз в зале появлялся Василий, выкрикивавший пьяным голосом: «Сволочи, загубили отца!» Здесь же стояла окаменевшая дочь. Сидели в креслах на диване, уставшие от бессонницы и надвигавшиеся неизвестности члены Политбюро. Ворошилов, Каганович, Хрущев и еще некоторые плакали. Берия неоднократно подходил к Сталину и громко спрашивал: «Товарищ Сталин, здесь находятся все члены Политбюро. Скажи нам что-нибудь». Берия вел себя как наследный принц гигантской империи, способный распорядиться жизнью любого ее обитателя. Тот, кому он служил, кто дал ему бесконтрольную власть, Берию уже не интересовал. Для него Сталин отошел в прошлое. Берия весь был устремлен в ближайшее будущее. Конец вождя не заставил себя долго ждать. Думаю, о последних мгновениях жизни диктатора лучше всех поведала его дочь, бывшая в те минуты рядом с умирающим. Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент, не знаю, так ли на самом деле, но так казалось, очевидно, в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный, и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним.